уже позвонил академик медицины Менгик и спросил, как он себя чувствует. И он ответил, что чувствует себя, вот именно, неважно, о чем просит известить всех. Никакой помощи не требуется, я просто полежу. Все отлично. Но нужно полежать. Жене скажите, пусть едет без меня. Подарок купит по пути где-нибудь. Он читал всю ночь, с досадой ощущая сгущавшуюся вокруг своего домашнего кабинета тревогу, слышал далекую суету, но никто не посмел его обеспокоить. Только жена звонила через каждый час. Ей он сухо отвечал: «Работаю». Это было правдоподобно, потому что на завтра назначено важное совещание. И одновременно неправдоподобно, потому что давно он уже не работал по ночам. Главная подготовка к мероприятиям заключалась в том, чтобы хорошо и свежо выглядеть. Он читал всю ночь и все-таки не успел, поскольку читал всегда серьезно, медленно, вдумчиво. Позвонив утром соответствующим людям, он указал перенести заседание на 2 часа позже. Случайно об этом узнал министр сельского хозяйства. Он заподозрил, что главным получено какое-то важное внешнеполитическое сообщение. И об этом уже наверняка знают все. А вот его, министра сельского хозяйства, как всегда, держат в черном теле. Поэтому он поспешил намекнуть министру обороны, что и он, промежду прочим, в курсе некоторых событий. Министр обороны подумал, что недаром у него с вечера немела левая часть головы. Почему это вдруг какой-то министришка сельского хозяйствишка знает то, о чем не знает он? Нет ли тут происков министра легкого машиностроения, и не упрекнут ли его, министр обороны, в нерасторопности? Поспешив в свои апартаменты, он тут же отдал приказ о приведении войск в готовность №1. Во многих частях и подразделениях готовность №1 была понята как полная боевая готовность, потому что все давно запуталось, какая готовность №1, а какая полная боевая, считали, что №1 боевая и есть. Возможно, так оно и было. Открылись шахты, показались головки ракет. Это моментально было зафиксировано спутниками-шпионами. Информация поступила в штабы вероятного противника. Вероятный противник открыл свои шахты и поднял в воздух стратегические бомбардировщики, которые стали хищно кружить возле наших границ, ожидая приказа. В ответ была поднята вся штатная авиация наших войск. Подлодки пошли, куда было указано. Троцкисты объявили о начале мировой революции. Отдыхавший в Каннах российский престолонаследник получил телеграмму с одним только словом — «Скоро». На международных биржах творилось черти что. Акции компаний, в цикле производства которых была советская нефть, стремительно падали. Банки лопались один за другим. Кто-то застрелился. Военные заводы в Саратове получили предупреждение о возможной эвакуации. Саратовские старушки, абсолютно ничего не зная об этом, стали покупать десятками буханок хлеб на сухари. В очередной раз пропали плавленые сырки. А корреспондент саратовского телерадио Алексей Слоповский, выслушав сплетни о летящей на Саратов из Флориды атомной бомбе, сел со скукой сочинять очередную передачу по письмам и жалобам трудящихся, в которой нещадно бичевал коммунальных и прочих начальников среднего звена, время от времени выходя в коридор покурить и подумать над замыслом веселого и грустного романа «Я не я». Но вдруг кто-то позвонил, поболтав с кем-то в зажатую ладонью трубку. Он сказал своей начальнице, пряча глаза: «Я срочную жалобу проверить», и ушел. К назначенному сроку главный вошел в зал заседания, был бледен, собравшихся прошиб холодный пот. «Сердце прихватило», — сказал главный. «Ну что ж, начнем?» был объявлен отбой готовности номер 1.